Издательство «Эксмо». Люсинда Райли. Полуночная роза. Посвящается Леоноре. Пусть мои мысли долетят до тебя, когда я уйду, словно отблеск заката, на окраине звездной тишины. Рабиндранат Тагор. Дарджилинг, Индия, февраль 2000-го. Пролог. Анахита. Сегодня мне исполняется 100 лет. Я не только прожила целый век, но и встретила новое тысячелетие. За окном, над вершинами Канченджанга, встает солнце, а я лежу в постели и улыбаюсь своим мыслям. Просто смешно. Будь я, например, изящным креслом, давно считалось бы антиквариатом, меня бы отреставрировали, отполировали и выставили на показ, чтобы все могли оценить мою красоту. К несчастью, с человеком такого не сделаешь. В отличие от произведений краснодеревщика, наше тело с годами не становится прекраснее. Моя телесная оболочка превратилась в прохудившийся мешок с костями. Вся красота глубоко внутри. Накопившаяся за 100 лет мудрость и сердце, которое бьется в такт с чувствами. Ровно 100 лет назад мои родители, как принято в Индии, попросили астрологов предсказать судьбу своей новорожденной дочери. По маминым словам, мне предрекли долгую жизнь. Однако в 1900 году мама с папой считали, что я проживу в лучшем случае лет 60. Раздается негромкий стук в дверь. Моя верная служанка Кива принесла поднос с чаем английский завтрак и кувшинчиком холодного молока. Пить чай по-английски — привычка, от которой я не смогла отказаться за 78 лет жизни в Индии. Я не отвечаю на стук, желая в это особенное утро подольше побыть наедине со своими мыслями. Кива наверняка захочет обговорить со мной события дня и потребует, чтобы я немедленно вставала с постели, торопясь привести меня в порядок, прежде чем начнут съезжаться гости. Облака над заснеженными вершинами загораются розовым, и я устремляю взор в небеса в поисках ответа на вопрос, который я задаю себе каждое утро уже 78 лет. Пожалуйста, пусть это будет сегодня, прошу я богов, потому что знаю, мой сын жив, всегда знала, с того самого дня, когда увидела его в последний раз. Если бы он умер, я бы почувствовала. Я всегда чувствую, когда уходит кто-то из близких. На глазах выступают слезы. Я поворачиваюсь к прикроватному столику, где стоит единственная сохранившаяся фотография моего первенца. Двухгодовалый херувимчик улыбается, сидя у меня на руках. Этот снимок я получила от своей подруги Индиры вместе со свидетельством о смерти через несколько недель после страшной новости. Целую жизнь назад. Мой сын теперь тоже в преклонном возрасте. В октябре нынешнего года он отпразднует 81-й день рождения. Я всегда отличалась богатым воображением, но не могу представить его старым. Решительно отвожу взгляд от фотографии. Сегодня мне положено наслаждаться праздником, который устраивают в мою честь родные. Хотя почему-то именно в праздничные дни, когда я вижу дочь, внуков и правнуков, боль от потери сына становится еще невыносимее. Все они уверены, что мой сын умер 78 лет назад. Тебе ведь даже свидетельство выдали о смерти. Оставь его покоиться с миром, — со вздохом говорит моя дочь Муна. Радуйся, что у тебя есть мы. Прошло столько лет. Я знаю, что огорчаю Муну, и по-своему она права. Дочери хочется, чтобы мне хватало ее одной. Она не понимает, что потерянный ребенок навсегда остается в материнском сердце. А сегодня Все пройдет так, как хочет моя дочь. Я буду принимать поздравления и радоваться, что стала прародительницей такой славной династии. Зачем докучать внукам рассказами о прошлом? Они ездят в быстрых, мощных автомобилях, а их дети играют современными электронными игрушками. Им не интересно, что мы с Индирой скакали по горным тропам Дарджилинга верхом на лошадях, а электричество и водопровод считались роскошью. А как жадно! Я проглатывала любую самую потрепанную книгу, попавшую мне в руки. Молодежь раздражает истории о далеких временах. Они хотят жить настоящим, как в свое время и мы. Думаю, большая часть моей семьи не слишком рада необходимости лететь через полстраны в гости к древней старухе, отмечающей 100-й день рождения. Впрочем, возможно, я слишком строга к ним. Последние несколько лет я много размышляла о том, почему юные испытывают неловкость, встречаясь со старшим поколением, а ведь мы могли бы многому их научить. Я догадалась, в чем дело. Глядя на наши немощные тела, они видят, что готовит им будущее. Понимают, что они такие красивые и полные сил, когда-нибудь тоже увянут и не задумываются о том, что получат взамен. Со временем они научатся видеть то, что внутри, и поймут, что жизненный опыт облагораживает душу, приглушает импульсивность и усмиряет эгоистичные мысли. Такова человеческая природа во всей ее сложности и многообразии. Спорить с ней бессмысленно. Когда Кива вновь стучит в дверь, я отзываюсь. Она что-то быстро щебечет на хинди, а я потягиваю чай и вспоминаю имена 4 внуков и 11 правнуков. В 100 лет нужно постоянно доказывать себе, что ты еще не выжила из ума. Внуки, которых подарила мне дочь, добились успеха в жизни и сами стали заботливыми родителями. Они живут счастливо в новой свободной стране, а их дети пошли еще дальше. По меньшей мере 6 создали свой бизнес или получили престижную профессию. Мне всегда хотелось, чтобы хоть один из моих многочисленных отпрысков проявил интерес к медицине, пошел по моим стопам. Однако я понимаю, что это эгоистично. Нельзя требовать от жизни всего. Пока Кива ведет меня в ванную и помогает мыться, я размышляю о том, что на стороне моих потомков были удача, хорошая наследственность и семейные связи. Нашей стране потребуется еще не 10 лет, чтобы миллионы ее жителей, которые голодают и не имеют крыши над головой, смогли удовлетворить свои основные потребности. Я долгие годы делала все возможное, чтобы им помочь. Однако мои усилия — лишь рябь на поверхности безбрежного океана нищеты и лишений. Терпеливо жду, пока Кива наденет на меня новое сари, подарок от Муны, и обещаю себе не грустить. Я всегда старалась помогать людям, с которыми свела меня судьба, и мне не в чем себя упрекнуть. «Прекрасно выглядите, мадам Чиван!» Зеркало подсказывает, что Кива лжет. Но все равно приятно. Я провожу пальцами по нитке жемчуга, которую ношу, не снимая, почти 80 лет. Согласно завещанию, она достанется Муне. Ваша дочь приедет в 11, остальные часом позже. Где вас устроить, пока не соберутся гости? Я улыбаюсь, чувствуя себя антикварным креслом. У окна посмотрю пока на свои горы, говорю я. Кива помогает мне встать, подводит к окну и усаживает. «Принести вам что-нибудь?» «Нет, лучше сходи на кухню и проверь, как дела с обедом». «Хорошо, мадам». Она ставит колокольчик с прикроватной тумбочки на столик рядом со мной и выходит. Поворачиваю лицо к солнцу, льющему лучи в большое панорамное окно коттеджа на вершине холма, греясь на солнышке, как старая кошка. Вспоминаю друзей, которые уже отправились в мир иной. и не смогут прийти на торжество. Моя лучшая подруга Индира умерла больше 15 лет назад. Признаюсь, это был один из немногих моментов, когда я не смогла удержать себя в руках и разрыдалась. Даже преданность дочери не сравнится с любовью и дружбой Индиры. Несмотря на эгоистичный и взбалмошный характер, она поддерживала меня в самые трудные минуты. Мой взгляд падает на письменный столик в нише напротив. В запертом ящике лежит письмо из 300 страниц, которое я написала сыну. В нем вся моя жизнь. Шли годы, и я боялась, что подробности сгладятся из памяти, станут размытыми и зернистыми, как черно-белая пленка старого немого кинофильма. Если мой сын жив, а я в это верю, и если он меня найдет, я хотела бы рассказать ему о своей жизни, о том, как его любила и как потеряла. Когда я начала писать, мне было около 50, я полагала, что могу уйти в любую минуту. Рукопись пролежала в столе почти полвека, никем не прочитанная, ведь сына я до сих пор не нашла. Даже моя любимая дочь не знает, как я жила до ее появления на свет. Порой я чувствую себя виноватой, что не раскрыла ей правду. Впрочем, она, в отличие от своего брата, знает, что такое материнская любовь. Воскрешая в памяти стопку пожелтевших листков, я прошу богов дать мне знак. Нельзя, чтобы после моей смерти, которая уже не за горами, рукопись попала в чужие руки. Может, просто попросить Киву сжечь бумаги? Нет, я по-прежнему надеюсь найти сына. В конце концов, я дожила до 100 лет, а вдруг доживу до 110. Вот только кому доверить письмо? Я мысленно перебираю всех членов семьи, прислушиваясь к себе, и останавливаюсь на одном из правнуков. Ари Малик, первенец моего старшего внука, Вивека. Когда по позвоночнику поднимается дрожь, знак свыше от тех, кто понимает гораздо больше меня. Я улыбаюсь. Ари единственный в нашей семье, кому достались голубые глаза, не считая моего любимого потерянного ребенка. Я стараюсь вспомнить, где он живет и чем занимается. А это непросто. У меня 11 правнуков, которые живут в разных городах, и я редко их вижу. Вивек, отец Ари, самый обеспеченный из моих внуков. Он всегда был умным, хотя немного медлительным. Вивек стал инженером и в состоянии обеспечить жене и 3 детям все самое лучшее. Ари получил образование в Англии. Он с детства отличался множеством талантов, только вот не помню, чем занялся после школы. Сегодня присмотрюсь к нему внимательнее и обязательно узнаю, верна ли моя догадка. Приняв решение, я успокаиваюсь, прикрываю глаза и позволяю себе вздремнуть. «Где же Ари?» — прошептала Самина мужу. «Просила ведь не опаздывать», — взволнованно добавила она, оглядывая толпу собравшихся в гостиной родственников, осыпающих виновницу торжества подарками и комплиментами. «Не паникуй, Самина», — успокоил жену Вивек. «Сейчас будет». «Он обещал, что встретит нас на вокзале в 10 часов, чтобы прийти на праздник вместе, как все нормальные семьи. Клянусь, Вивек, этот мальчишка не уважает семейные ценности, и я...» «Тише, дорогая. Он хороший мальчик, просто очень занят». «Ты думаешь?» — спросила Самина. «Я что-то начинаю сомневаться. Каждый раз, когда я звоню ему по городскому телефону, мне отвечает новый женский голос. Знаешь ведь, что такое Мумбаи? Там полно бессовестных болливудских хищниц». Она понизила голос, не желая, чтобы их услышали. «Между прочим, нашему сыну 25 лет. У него свое дело, и он как-то справляется», — пожал плечами Вивек. «Пора открывать шампанское и произносить тосты. Кива опасается, что бабушка устанет, если мы заставим ее ждать», — вздохнула Самина. «Если Ари не появится в течение 10 минут, я попрошу начинать без него». «Я же сказал, что сейчас будет», — Вивек широко улыбнулся своему любимому сыну, входящему в комнату. «Твоя мама, как всегда, поднимает панику», — добавил он, тепло обнимая Ари. «Ты обещал быть на вокзале. Мы прождали целый час», — нахмурилась Самина, отлично понимая, что не сможет долго сопротивляться обаянию своего отпрыска. «Прости, мамуля». Ари нежно взял ее за руки и торжествующе улыбнулся. «Меня задержали срочные дела, и я пытался дозвониться, но твой мобильный, как всегда, отключен». Ари с Вивеком заговорщически переглянулись. Неумение Самины пользоваться мобильным телефоном всегда было в семье поводом для шуток. «Как бы то ни было, я здесь. Я что-то пропустил?» Ари обвел глазами комнату. «Нет, к счастью, у Анахиты столько гостей, что она не заметила твоего опоздания», — ответил Вивек. Повернувшись к основательнице рода, гены которой передались ему через поколение, Ари заметил на себе испытующий взгляд. «Ари, ты все-таки решил к нам присоединиться», — улыбнулась Анахита. «Подойди и поцелуй свою прабабушку». «Может, твоей бабушке 100 лет, но она все замечает», — прошептала Самина Вивеку. Анахита протянула к Ари хрупкие руки. Толпа расступилась, и все глаза обратились на него. Молодой человек подошел к имениннице, опустился на колени и склонился в глубоком поклоне, ожидая благословения. «Прости, что опоздал, Нани. Мне пришлось проделать долгий путь». «Нани, уважительное обращение к старшей родственнице в Индии». Анахита посмотрела ему в глаза так пристально, словно хотела заглянуть прямо в душу. «Ничего», — ответила она, легко прикоснувшись тонкими, сохшими пальцами к щеке внука. «Хотя я всегда считала будильник чрезвычайно полезным изобретением», — добавила она почти шепотом, из-под тишка подмигнула ему и показала, чтобы он встал. «Поговорим с тобой позже. Киви не терпится начать церемонию». «Да, Нани», — залившись краской, ответил Ари. «С днем рождения». Возвращаясь к родителям, молодой человек недоумевал, откуда прабабушка знает причину его опоздания. Дальше все шло по плану. На правах старшего внука Анахиты Вивек произнес прочувствованную речь о ее замечательной жизни. Шампанское лилось рекой, языки развязались, и неловкость, всегда сопровождающая массовые семейные сборища, исчезла. Редко встречающиеся между собой старшие родственники вспомнили, кто есть кто. Неизбежное соперничество отошло на второй план, а их отпрыски перестали стесняться и нашли общий язык. «Ты только посмотри на своего сына», — сказала Вивеку Муна. «Кузины вокруг него так и вьются. Ему пора подумать о женитьбе». «Сомневаюсь, что это входит в его планы», — ответила свекрови Самина. «Современные мужчины не женятся раньше 30». «Значит, вы не собираетесь искать ему невесту?» — поинтересовалась Муна. «Мы бы с радостью. Только вряд ли он согласится с нашим выбором», — вздохнул Вивек. «У нового поколения свои понятия. У Ари собственное дело, он путешествует по всему миру. Времена изменились, мама. И мы с Саминой позволим детям выбирать спутников жизни самостоятельно». «Неужели?» Подняла бровь Муна. «Какая современная точка зрения. Между прочим, из вас вышла неплохая пара». «Да, мама». Вивек взял Самину за руку и улыбнулся. «Ты нашла мне прекрасную жену». «Мы не можем плыть против течения», — поддержала его Самин. «Молодежь теперь поступает, как им заблагорассудится. Они хотят решать все сами». Желая поменять тему, она нашла взглядом Анахиту. «Ваша мать! Такая прелесть, просто чудо!» «Мама, большая умница. Только меня беспокоит, что она живет здесь с одной лишь кивой», — вздохнула Муна. «Зимой в горах холодно, это вредно для ее старых косточек. Я много раз звала ее к нам в Гухагар, но она упорно отказывается. Говорит, что здесь чувствует себя ближе к корням и к своему прошлому». «Ох уж это таинственное прошлое», — сказал Вивек. «Мама, ты когда-нибудь выпытаешь у нее, кто твой отец?» Я знаю, что он умер еще до твоего рождения, но и только. Меня это интересовало, когда я росла. Тогда я засыпала ее вопросами, а сейчас... Какая разница? Мама любила меня за двоих, и я не хочу ее огорчать. Пожала плечами Муна, с любовью посмотрев на Анахиту. Та поймала ее взгляд и поманила дочь к себе. Муна подошла к матери. «Что ты хотела, Матаджи?» «Я немного устала. Пожалуй, вздремну», — подавила зевок Анахита. «А потом мне надо поговорить со старшим правнуком Ари. Кива, отведи маму в спальню, пожалуйста». Муна помогла матери встать и, оставив ее на попечении служанки, вернулась к сыну с невесткой. Мама пошла отдыхать, а после хочет поговорить с Ари. «Правда?» — удивился Вивек. «Интересно, о чем?» «Кто знает?» — вздохнула Муна. «Надо предупредить Ари. По-моему, он не собирался задерживаться. У него рано утром деловая встреча в Мумбаи». «Ничего, пусть хоть раз в жизни поставит на первое место семью», — сердито сказала Самина. «Пойду разыщу его». Когда мать сообщила Ари, что прабабушка хочет с ним поговорить, тот, как и предполагал Вивек, вовсе не обрадовался. «Я не могу пропустить самолет», — заявил он. «У меня важные дела». «Тогда пусть отец скажет своей бабушке, которая отмечает столетний юбилей, что ее старшему правнуку некогда». «Ну, мам», — вздохнул Ари, увидев, как помрачнела мать. «Ладно, останусь. Только мне надо найти сигнал и позвонить, чтобы отменить встречу». Самина проводила взглядом своего первенца, уткнувшегося в телефон. Он с детства отличался редкостным упрямством. И его, конечно же, избаловали. Ари всегда был особенным. С той минуты, как открыл голубые глаза, из-за которых Вивек в шутку упрекал жену в измене. А когда они показали малыша Анахите, та сообщила, что ребенок унаследовал цвет глаз от погибшего отца Муны. Кожа у Ари была светлее, чем у брата и сестры. Его удивительная внешность привлекала всеобщее внимание, и к 25 годам он слегка задрал нос. Юношу спасала только мягкость характера. Самого ласкового и заботливого из детей его никогда не надо было просить о помощи, пока он не уехал в Мумбаи и не открыл свое дело. Самину беспокоило, что в последнее время старший сын отдалился, стал жестким и эгоистичным, и все же она надеялась, что со временем это пройдет. «Теперь можешь позвать моего правнука», — объявила Анахита, когда Кива усадила ее на кровати и поправила подушки. «Да, мадам, я приведу его». «И проследи, чтобы нас не беспокоили». «Хорошо. Добрый день, Нани. Хорошо отдохнула». В комнату вошел Ари. «Да, садись, дружок», — указал на стол Анахита. «Прости, что нарушила твои планы». «Ничего страшного», — вновь покраснел Ари, удивляясь, как престарелой родственнице удается читать его мысли. «Твой отец сказал, что ты живешь в Мумбаи, и у тебя успешный бизнес». «Ну...» «Пока еще не очень, но я упорно работаю и рассчитываю добиться успеха». «Я вижу. Ты честолюбивый юноша и уверена, что в один прекрасный день твое дело принесет плоды, на которые ты надеешься». «Спасибо, Нани». Женщина едва заметно улыбнулась. «Хотя вряд ли это принесет тебе счастье. Жизнь не только карьера и богатство. Со временем ты и сам это поймешь». «А сейчас, Ари, я хочу дать тебе одну вещь. Пожалуйста, открой бюро и достань рукопись». Ари взял протянутый ему ключ, открыл ящик и вытащил стопку пожелтевших листков. «Что это?» — удивленно спросил он. «История моей жизни. Я написала ее для своего потерянного сына. К несчастью, я так и не нашла его». Глаза Анахиты увлажнились. Много лет назад Ари краем уха слышал разговоры о сыне прабабушки, который умер совсем маленьким во время войны. Вроде бы ей пришлось оставить ребенка в Англии, когда она возвращалась в Индию. Очевидно, Анахита отказывалась поверить, что ее сын мертв. «Хм, я думал. Знаю, тебе сказали, что у меня даже есть свидетельство о смерти, а я всего лишь обезумевшая от горя мать, которая отказывается поверить в гибель своего ребенка». Ари неловко поерзал на стуле. «Да, так думают твои родные. И почти наверняка думаешь ты», — холодно произнесла Анахита. «Но поверь, на земле и в небесах существует много такого, что невозможно отразить в документах. Существует материнское сердце и душа, которые говорят на особом языке. И я знаю, что мой сын жив». «Я верю тебе, Нани». «Сомневаюсь», — пожала плечами Анахита. «Неважно. Я сама виновата, что моя семья мне не верит. Не потрудилась объяснить им, что произошло много лет назад». «Почему же?» «Потому что...» Она перевела взгляд на свои любимые горы и покачала головой. «Нет, я не буду ничего говорить. Все там. Придет время, и ты прочтешь мою историю. Тогда сам решишь, стоит ли этим заниматься». «Понимаю», — произнес Ари, хотя ничего не понимал. «Прошу лишь не обсуждать прочитанное ни с кем из моей семьи, пока я жива. Я вверяю тебе свою жизнь, Ари. Ты ведь понимаешь, мое время истекает». Молодой человек удивленно посмотрел на прабабушку. «Ты хочешь, чтобы я прочел это и попробовал найти твоего сына?» — уточнил он. «Да. А с чего мне начинать?» «С Англии. Иди по моим следам. Все, что нужно, в твоих руках. Кроме того, твой отец говорит, что ты владеешь компьютерной компанией. В твоем распоряжении все эти... все эти...» Ари подавил смешок. «Ты имеешь в виду интернет?» «Уверена. Тебе ничего не стоит найти место, откуда все началось», — заключила Анахита. Ари проследил за взглядом старушки. «Потрясающий вид», — произнес он, не придумав ничего лучшего. «Да, поэтому я не хочу отсюда уезжать, несмотря на просьбы дочери. В один прекрасный день я с радостью улечу высоко-высоко, выше этих гор. Я встречу там многих, кого оплакивала в этой жизни, но не того, кого хотела бы увидеть больше всего на свете». «Откуда ты знаешь, что он жив?» «Там все написано», — устало прикрыв глаза, ответила Анахита. Ари понял, что аудиенция окончена. «Отдыхай, Нани». Анахита кивнула, Ари встал на колени, поклонился и поцеловал ее в щеки. «До свидания. Надеюсь, скоро увидимся». «Все может быть», — ответила она. Уже на выходе молодой человек неожиданно обернулся. «Нани, почему я? Почему ты не отдала эти записи своей дочери или моему отцу?» «Потому что в них не только мое прошлое, но и твое будущее, Ари», — загадочно произнесла она. Странный разговор истощил все его силы. Ари прошел в прихожую, взял из-под вешалки свой портфель и засунул туда пожелтевшие листки. В гостиной к нему подошла Муна. «Чего она от тебя хотела?» «Ну?» — непринужденно ответил Ари. «Анахита не верит, что ее сын умер, и хочет, чтобы я отправился в Англию для расследования». И для пущего эффекта закатил глаза. «Что опять?» Муна тоже закатила глаза. «Послушай, ее сын умер в 3 года. Я могу показать тебе свидетельство о смерти. Пожалуйста, не обращай внимания, не трать свое драгоценное время на старческие причуды. Поверь мне на слово, я уже 100 раз об этом слышала». Она ласково похлопала внука по плечу. «Пойдем выпьем по бокалу шампанского с родными». Ари успел на последний самолет в Мумбай из аэропорта Багдогра. В полете он пытался сосредоточиться на деловых бумагах, однако не мог отогнать мысли об Анахите. Конечно же, бабушка Муна права, ее мать заблуждается. И все-таки прабабка говорила такие вещи, которых просто не могла знать. Возможно, в ее истории действительно что-то есть, Надо будет просмотреть записи, когда найдется свободное время. Несмотря на поздний час, Ари встречала в аэропорту нынешняя подружка, Бомби. Остаток ночи он провел в своей квартире с видом на Аравийское море, предаваясь радостям любви. На следующее утро, опаздывая на деловую встречу, Ари забросил в портфель нужные документы и вытащил рукопись Анахиты. «Обязательно прочту, когда будет время», — подумал он, засовывая манускрипт в внешний ящик письменного стола и торопливо выбегая из квартиры. Год спустя. Я вспоминаю. Тихим вечером дует легкий ветерок, дарящий благословенное облегчение от невыносимого и сушающего зноя Джайпура. В такие вечера мы, обитатели женской половины лунного дворца, забираемся на крышу и там устраиваем себе постель. Лежа в темноте под звездным небом, я слышу чистое сладкоголосое пение. Кто-то из моих близких уходит с земли и возносится на небо. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Не на крыше дворца в Джайпуре, а у себя в спальне, в Дарджилинге. Стараюсь убедить себя, что мне это приснилось, но пение продолжает звучать в ушах, и в конце концов я понимаю, что не сплю. Постепенно возвращаюсь к реальности и осознаю. В эту минуту умирает человек, которого я люблю. Закрыв глаза, перебираю в памяти всю свою семью. Сейчас я узнаю, кто. Ничего не получается. Странно, боги еще никогда не ошибались. Кто же? Вновь закрываю глаза и слушаю, делая глубокие вдохи. И внезапно понимаю. Сын. Сегодня ушел из жизни мой любимый сыночек. Мои глаза наполняют слезы, и я обращаю взгляд к небесам. Стоит глубокая ночь, за окнами непроглядная темень. Раздается тихий стук в дверь, на пороге появляется встревоженная Кива. «Мадам, вы плакали? У вас что-то болит?» — спрашивает она, подходя ко мне и нащупывая пульс. Я отрицательно качаю головой. Она берет платок и осторожно утирает мои слезы. «Нет, ничего не болит. А что случилось? Приснился плохой сон?» «Нет. Она, конечно, не поймет, но я говорю правду. Только что умер мой ребенок». Кива смотрит на меня с ужасом. «Как вы могли узнать, что мадам Мун умерла?» «Не дочь, а сын Кива. Тот, которого я оставила в Англии много лет назад. Ему был 81 год», — бормочу я. «Боги даровали ему долгую жизнь». Кива не может понять, в чем дело, и прикладывает руку к моему лбу. «Мадам, ваш сын умер давным-давно. Очевидно, вам что-то приснилось». Она убеждает не столько меня, сколько себя. «Возможно». Мягко говорю я, чтобы она не волновалась. И все-таки надо записать время и дату. Видишь ли, мое ожидание окончено. И я хочу запомнить этот момент. Кива пишет на листке бумаги время и число и протягивает его мне. «Теперь можешь идти. Со мной все хорошо». «Да, мадам», — неуверенно отзывается она. «Вы точно не заболели?» «Все в порядке. Доброй ночи, Кива». Когда она выходит из комнаты, я беру со столика ручку и пишу короткое письмо. Затем вытаскиваю из ящика потрепанное свидетельство о смерти сына. Завтра попрошу Киву положить их в конверт и отправить адвокату, который уполномочен вести мои дела. Он позвонит, и я скажу, кому отправить конверт, когда я умру. Закрыв глаза, я призываю сон. Потому что внезапно мне становится отчаянно одиноко. Я ждала этой минуты. Мой сын ушел, настал и мой черед. 3 дня спустя Кива постучалась к Анахите в обычное время. Сначала она не удивилась, не услышав ответа. В последние дни мадам Чуван частенько позволяла себе поспать подольше. Кива занялась домашними делами, а через полчаса вновь подошла к двери спальни. Не получив ответа и на этот раз, она встревожилась, тихонько отворила дверь и увидела, что старушка все еще крепко спит. Служанка раздвинула шторы, по привычке рассказывая хозяйке об утренних происшествиях, и вдруг заметила, что та не отвечает. Телефонный звонок застал Ари за рулем на оживленной улице Мумбаи. Увидев, что это отец, которого он не слышал целую вечность, Ари включил громкую связь. «Папа!» — радостно сказал он. «Как ты?» «Здравствуй. Я-то хорошо, только...» Ари понял, что отец чем-то расстроен. «Что случилось?» «Твоя прабабушка Анахита скончалась сегодня утром». «О, папа, мне очень жаль». «Да, она была прекрасная женщина, и нам всем будет ее не хватать». «По крайней мере, она прожила долгую жизнь», — утешительным тоном сказал Ари, объезжая резко остановившееся перед самым его носом такси. «Это правда. Похороны состоятся через 4 дня, чтобы вся семья могла собраться. Приедут твои брат и сестра и все остальные. Надеюсь, и ты». «В эту пятницу?» — с упавшим сердцем поинтересовался Ари. «Да, в полдень. Ее кремируют на Кхате, в Дарджилинге, в присутствии семьи. Затем состоится поминальная церемония, с Анахитой и многие захотят попрощаться». «Папа!» — простонал Ари. «В пятницу я никак не могу. У меня встреча с перспективным клиентом, который специально прилетает из Штатов, чтобы заключить крупный контракт. Я возлагаю на эту сделку огромные надежды, при всем желании попасть в Дарджилинг в пятницу». На другой стороне провода повисло тяжелое молчание. «Ари», — отозвался наконец Вивек, «даже я понимаю, что в некоторых случаях необходимо пожертвовать делами ради семьи. Мама никогда не простит тебя, тем более, что Анахита относилась к тебе по-особенному». «Извини, папа», — твердо сказал Ари. «Я ничего не могу сделать». «Это твое последнее слово?» «Да». Отец бросил трубку. В пятницу вечером Ари вернулся из офиса в восхитительном настроении. Встреча с американцами прошла просто блестяще. Сделку заключили прямо на месте. Он решил повезти Бамби в ресторан, чтобы отпраздновать это событие, и заглянул домой принять душ и переодеться. Достав из почтового ящика в холле конверт, поднялся на 16-й этаж, по пути в спальню разорвал конверт и прочел письмо. «Адвокатская контора, Хан и Чохан. Площадь Чараста, Дарджилинг, Западная Бенгалия, Индия. 2 марта 2001 года. Уважаемый сэр, согласно указаниям моей клиентки, Анахиты Чиван, передаю вам этот конверт. Как вам должно быть известно, мадам Чиван скончалась несколько дней назад с глубочайшими соболезнованиями. Дева Кхан, партнер». Ари плюхнулся на кровать, сообразив, наконец, что из-за волнения по поводу встречи и подготовки к ней похороны прабабушки совсем вылетели у него из головы. Он тяжело вздохнул, открывая вложенный в письмо конверт. Судя по всему, родители смертельно обиделись. Он не только не приехал, но даже не позвонил. Ари раздраженно хмыкнул и вытащил из конверта лист бумаги. «Мой дорогой Ари, если ты читаешь это письмо, меня уже нет на свете. Прилагаю подробности смерти моего сына Мо, точную дату и время, а также свидетельство о смерти. Как видишь, числа не совпадают. Возможно, мой дорогой мальчик, сейчас эта информация тебе ничего не скажет. Однако в будущем, если ты захочешь выяснить, что с ним произошло, она будет полезна. Мы обязательно встретимся когда-нибудь в лучшем мире. А пока посылаю тебе всю свою любовь. Всегда помни, что судьбой человека управляют неведомые нам высшие силы. Имеющие уши, да услышат. Имеющий глаза да увидит. И я уверена, что провидение укажет тебе путь. Любящая тебя прабабушка Анахита». Ари снова вздохнул, Не хотелось портить замечательный вечер мыслями о прабабушкиных загадках и о том, как разозлились на него родители. Поставив ритмичную музыку, он долго стоял под душем, а затем надел пошитый на заказ костюм и свежую рубашку и направился к выходу. Когда выключал музыкальный центр, письмо Анахиты вновь попалось ему на глаза. Он машинально засунул листок в конверт и положил в ящик стола, где лежала пожелтевшая рукопись. Выключил свет и вышел из квартиры.